517. Допущение сущего необходимо, чтобы иметь возможность мыслить и заключать. Логика обладает лишь формулами для неизменного, а потому такое допущение не имело бы еще силы доказательства его реальности. Сущее составляет принадлежность нашей оптики. Я, как сущее, не затрагиваемое становлением и развитием. Вымышленный мир субъекта, субстанции, разума и так далее необходим. В нас есть какая-то регулирующая, упрощающая, искажающая, искусно разделяющая сила. Истина есть воля овладеть многообразием чувствований, разместить феномены по определенным категориям. При этом мы исходим из веры в само в себе вещей. Мы принимаем феномены за действительные. Характер становящегося мира как неподдающийся формулировке, как ложный, как себе противоречащий. Познание и становление исключают друг друга. Следовательно, познание должно быть чем-то другим, должна предшествовать некоторая воля к созданию познаваемого. Известного рода становление само должно создать иллюзию сущего. 518. Если наше «я» есть для нас единственное сущее, по образу которого мы создаем или понимаем всякое другое сущее, отлично. Тогда крайне уместно сомнение, не имеем ли мы здесь дело с некоторой перспективной иллюзией, кажущимся единством, в котором все смыкается, как на линии горизонта. Взяв тело за руководящую нить, мы увидим чрезвычайную множественность. Методически допустимо пользоваться более доступным изучению, более содержательным феноменом, как руководящей нитью для понимания более бедного по содержанию феномена. Наконец, если мы допустим, что все есть становление, познание возможно лишь на основании веры в сущее. 519. Если есть лишь одно сущее, я, и по его образу созданы все прочие сущие, если, в конце концов, вера в «я» стоит и падает вместе с верою в логику, то есть в метафизическую истинность категории разума, если, с другой стороны, «я» оказывается чем-то становящимся, то... 520-е. Постоянные переходы от одного к другому не позволяют нам говорить об индивиде и так далее. Само число существ изменчиво. Мы ничего не знали бы о времени и о движении, если бы мы не были жертвами грубой иллюзии, что мы видим покоящиеся рядом с движущимся. Также мало знали бы мы о причине и действии, а без ложной концепции пустого пространства мы совсем не добрались бы до концепции пространства. Закон тождества имеет своей подкладкой ту очевидность, что существуют одинаковые вещи. Становящийся мир не может быть в строгом смысле понятым, познанным, лишь поскольку понимающий и познающий интеллект находят налицо грубо созданный раньше мир, сколоченный из одних фикций, но пустивший прочные корни, лишь поскольку этот род иллюзий служит поддержанию жизни, только постольку существует что-то вроде познания. То есть примерка более ранних и более поздних заблуждений друг другу.